Вот смотрите. В каждой пачке по 10 тысяч. Вам мало? Миллион. Без какой-то мелочи. Все в порядке. Водяные знаки, подпись. Зося. К сожалению, деньги любите больше. Лишена. Играю с судьбою капризно, со мною играет она. И в этой изысканной пьесе, где кругом идет голова, где мир необъятный так тесен, суфлер мне подскажет слова. Захлопнуты двери, здесь только суфлер наяву. Как дьявол, который все знает, откуда и как не пойму. Он жизнь по шпаргалке читает, а я доверяю ему. Жалко каждый прожитый день. Дося, я хороший. Я совершенно безобидный человек. Я прошу вас, выходите за меня замуж. Вы, конечно, намного лучше других. Но я не могу выйти замуж. Почему? Суфлер роли все перепутал. Нарочно ли нет, все равно. Мой дед прошептал, ты кому-то. Хочу быть смешной, несерьезной, но быть настоящей хочу. Хочу быть смешной, несерьезной, но быть настоящей хочу. Хочу быть смешной, несерьезной. Но быть настоящей хочу.